Закуски. Паштет Арарат из красной фасоли с кизилом. Половина стакана сушеного кизила без косточек. 80 граммов красной фасоли. 1 стакан воды. 10 граммов изюма без косточек. 15 граммов очищенного миндаля. 50 миллилитров отвара фасоли. 1 щепотка любых острых пряностей по вкусу. Фасоль перебрать, залить холодной водой на 8-10 часов, откинуть на сито, промыть, залить водой и варить 40-50 минут. Отвар слить в отдельную посуду, сваренную фасоль протереть через сито. Миндаль ошпарить кипятком, очистить от кожицы и нарезать маленькими кусочками. Изюм и сушеный кизил перебрать, промыть, замочить на 15-20 минут, кизил отделить от косточек, протереть через сито. Фасолевое пюре добавить пюре кизила, измельченный миндаль, изюм, специи, залить горячим отваром фасоли, все перемешать и варить 20-25 минут на слабом огне. Готовый паштет охладить, выложить в салатник, украсить веточками свежей зелени.